Глава 14. Рейд. «Ты, блин, чем думал вообще?» — спросил Витязь, входя в гараж. Максим как раз раскурочил двигатель в попытках добраться до проводки и сейчас наполовину торчал из капота. «Что случилось?» — уточнил Макс, вылезая из машины. Тадаки подорвался с места, но был остановлен одним жестом. «Куда ты собрался в одиночку с этими японцами? Они же тебя в любой момент кинут». «Да ладно тебе, не драматизируй», — отмахнулся парень от командира. «Я непобедим. Или ты этого не видел? Сам же знаешь». «Придурок малолетний. А что, если ты ошибаешься? Что будет, если через 5 минут после выезда на этом грузовике они просто пырнут тебя ножом в горло и выкинут в снег умирать? Или того хуже, увезут к своей принцессе?» — не унимался Витязь. «Ты совершенно не думаешь о последствиях». «И я с ним полностью согласен», — сказал царь. «Мало вам тех неприятностей, что вы устроили Татьяне в Москве? Планируете окончательно подорвать доверие к себе?» «Слушайте, я ничего плохого не делаю. Наоборот, помочь пытаюсь. Нам нужны все припасы, которые можно собрать. Нужны учебники, книги. Посмотри на этих взрослых. Они же каждый день приходят что-то просить. Нет, чтобы самим взять и сделать». «Не горячись», — успокаивающе сказала Марина, приобняв парня. «Ты говоришь правильные вещи, но только отчасти. Подумай сам, ведь она тебя защищает и всех в этом поселении. Думаешь, от того, что ты Светловой перечишь, станет лучше?» «Ну, хуже уж точно не будет. Тем более она же в конце концов согласилась». «И незачем так орать», — сказала Татьяна, входя в гараж в сопровождении Вени. «Господин Феронов, ваш дядя хочет пообщаться». «Хорошо, я закончу с двигателем». «Сейчас», — сказала начальница таким тоном, что сомнений не вызывала. Откажется, и она без всяких сожалений отстранит его от командования и посадит под замок. Кивнув, Максим стянул с себя грязный фартук и, вытерев руки о рабочую тряпку, накинул сверху китель. Поманив его за собой, Светлова вышла из помещения. Марина, попытавшаяся было последовать за ними, была остановлена Вениамином, как и самураи. Уверенность в своих силах медленно покидала его с каждым шагом. Постепенно нарастало ощущение, что он — по мелочи набедокуривший школьник, которого ведут в кабинет директора. И ведь так и было, за рядом незначительных исключений. Он кадет, ведут его на беседу с генерал-губернатором, и проблемы он создал совсем не маленькие. Перебирая в уме аргументы за и против своих действий, Максим все отчетливее понимал, что плюсов гораздо меньше. Стало стыдно. И, судя по довольной морде царя, тот всячески поддерживал раскаяние. Вот только парню от этого было не легче. Последний раз он разговаривал с Романом больше месяца назад. Когда тогда еще полковник Феронов покидал деревню, вверяя ее в руки Макса. И что он теперь скажет? Доверили деревню? Сгорела дотла. Большая часть жителей погибла, а немногие, кто остался, рассорились и разъехались в разные стороны. Прибился к училищу, нарушал все возможные и невозможные правила. На экзаменах мухлевал, используя свои способности. Да, спас несколько человек, но тут же все испортил своими выходками. И ладно бы взялся за ум и остановился, так нет. Только что не послушал Татьяну. Да, полный разгром. Хорошего разговора у них не получится. Стыдно было так, что Макс чувствовал, как пылают уши. А ведь их еще не отодрали. И не смогли бы даже при большом желании. В конце концов, губернатор далеко. Разве что Татьяну попросит. Блин. Надо было раньше думать. — ехидно заметил царь. «А теперь, что уж, прими наказание, каким бы оно ни было». «Без тебя понятно. Тоже мне умник нашелся», — буркнул парень в ответ. «Лучше помоги придумать, как из этой ситуации выкрутиться». «А никак. Вас ждет то, что вы заслужили, ни больше, ни меньше. Если они будут перебарщивать, я, конечно, посоветую, но не раньше», — ухмыльнулся кот. Но, видя, что Максу не до смеха, добавил. «Вообще, что бы сейчас ни случилось, просто примите это как факт, как урок на будущее. Даже из самой негативной ситуации можно что-то извлечь, например, опыт». Ответить Максиму было нечего. Если уж даже его царь против него. Хорошо, хоть в девочках он был уверен. Они поддержат любое решение. Просто потому, что оно его. Так и не сумев отогнать мрачные мысли, парень вошел в кабинет директора. На столе, опутанная проводами, стояла рация дальней связи. Максим сразу ее узнал по характерному внешнему виду. В конструкторе он не раз искал для нее место в новых машинах, но кое-чем она и отличалась. Толстый жгут проводов уходил куда-то за специально просверленную стену. А еще к ней были присоединены совершенно несвойственные армейской жизни предметы. Очки виртуальной реальности с наушниками, перчатки. Макс такие видел только в исторических журналах. Прапрародители современных нейроинтерфейсов. «Заходи, не стесняйся», — скомандовала Татьяна. Даже по тону было понятно, не просит. «Надевай очки, у меня есть парные». С этими словами она достала из стола второй, точно такой же набор. Не став дожидаться второго предложения, Максим надел оборудование. Ощущение было похожим на то, что вызывало погружение в царство света, только в разы слабее. Было понятно, что все это понарошку, снаружи, а не изнутри. Макс продолжал чувствовать, как сидит в кресле, как руки упираются в подлокотники, и в то же время видел, как стоит на небольшой, хорошо освещенной поляне. Трава шелестела, но звук был неестественным, ненатуральным. Хотя в чем различие, он сказать не мог. «Ну, привет, племянничек», — проговорил Роман, появляясь в самом центре. «Рад видеть тебя живым и здоровым». «Я вас тоже, дядя», — проговорил Максим, удивленно разглядывая преобразившегося генерала. За те долгие 40 дней, что они не виделись, мужчина в корне преобразился. Благородная седина исчезла из волос, мускулы стали еще рельефнее, теперь точно можно было сказать, нет ни грамма жира в организме. Единственное, что портило общий вид помолодевшего губернатора, зеленый оттенок кожи. Даже у встреченного ими истребителя тело было скорее коричневым. «Что, не ожидал меня таким увидеть?» — улыбнулся Ферронов. «Я тоже не думал, что ты станешь таким, хотя и не замечал симптомы». «Каким таким?» — не понял парень. «Ты, похоже, давно в зеркало не смотрелся. Ну да ладно, неважно. В первую очередь, я рад, что ты жив. Судя по всему, здоров и существенно подрос с нашей последней встречи». «Да я», — недоуменно произнес Максим, оглядывая себя. «Спасибо. Наверное, на этом приветствие мы закончим и переходим к гораздо менее приятной части. Ты чем думал?» «В смысле? Мозгами?» «Мне доложили об обстановке. Чем угодно, но только не головой. У тебя что?» Больше вариантов не было, кроме как притащить японцев в один из самых успешных городов-поселений Сахалина. Нет, в тот момент не было. Я предлагала ему считать самураев пленными, но он отказался, сказав, что теперь они соратники. Нас, бывшие заложники, тогда чуть на месте не разорвали и до сих пор зуб точат. Если бы я признал их пленными, они бы в тот же момент набросились на нас. «Да ну, прямо-таки все. И что, мы не справились бы с 40 обезоруженными противниками, когда нас самих 200? Скрутили бы как миленьких». «Дальше. Татьяна поручила тебе руководство корпусом общежития, и в первый же день самостоятельного управления у вас был труп, верно?» «Он на меня во сне напал. Это была самооборона». «Без разницы. Значит, не отрицаешь. И последнее. Ты теперь планируешь с ними отправиться в Оху на разведку? С друзьями убитого тобой при невыясненных обстоятельствах самурая? Что вы цепляетесь? Они верны, я даже не сомневаюсь. А даже если и нет, я сам с ними справлюсь, в одиночку». «С 20 хорошо подготовленными киборгами-военными? Да не в жизнь!» — воскликнула Светлова. «То, что ты одного уделал, еще ничего не значит. Он был не готов. Эти же все предусмотрят». «Согласен», — кивнул Роман. «Экспедиция тебе разрешена только под присмотром наших преобладающих сил. Понятно объясняю?» «Да, но я не согласен», — пробурчал Максим, пряча глаза. «Без разницы. Будь добр, выполняй. Ты не один, хоть и особенный. Из-за такой вот самодеятельности мне сегодня пришлось отправить лучшего бойца на восток. Это вместо того, чтобы использовать его силу по назначению в городе. Так что и ты обойдешься. Учись смирять свои желания». «Это было не просто желание, необходимость. Иначе бы все погибли». «Не согласна». «Пусть будет так. Таня, продолжай держать на себе управление регионом. Наместником я официально назначаю тебя. Племянничек отстранен. Если понадобится, можешь проводить силовые операции от моего имени. Гарнизон тебе усилить?» «Спасибо, нет нужды. И так почти 600 человек нормально с оружием обращаются. Что-что, а оборону сможем удержать. Плюс ко всему, у нас есть танк и 2 БТРа». «Хорошо, Максим, я тебя больше не задерживаю. А нам еще поговорить надо». Не прощаясь, парень снял очки и, стянув перчатки, зло бросил на стол. «Черт! Он же им жизни спас! Корпус обустроил для беженцев. Столько народу выручил. А они вот так с ним!» Выбежав из кабинета, Максим даже не понимал, что на него нашло. Но от вялых увещеваний кота он отмахнулся. «Чего они так прицепились к японцам? Те же послушные, спокойно все выполняли, помогали все обустраивать, ни слова плохого не сказали за все время. Сейчас еще возьмут и запрут к чертям, не вырваться будет. А сидеть здесь, каждый день слушая стенания, когда он может оказать реальную помощь, это же глупость. Нам свернуть сборы?» — только и спросил Тадаки, когда Макс вбежал в гараж. Вениамина не было. Девочки что-то вполголоса обсуждали между собой. «Нет, подбери 20 самых лучших людей. Экспедицию одобрили. Отправляемся через час, как только я закончу с двигателем». «Молодой господин», — сказал Тано, чуть поклонившись, «мы позволили себе продолжить ремонт в ваше отсутствие, так что грузовик уже готов. Ваши воины готовы погружаться и уже ждут нас у подъезда корпуса». «Отлично, значит, выезжаем немедленно. Маша, Марина, мы в кабине». «Максим», — неуверенно проговорила старшая, «зачем тебя Татьяна к себе звала? Что-то случилось? Или просто губернатор звонил?» «Роман хотел поздравить с успехами», — зло ответил парень. «Собираемся». «Извини, не получится», — отрицательно покачала головой Марина. «У нас еще куча дел по управлению корпусом. И если честно, то и твоя помощь не помешала бы. Но если ты так решил, и Светлова согласилась, то, конечно, езжай. Мы как раз все подготовим к вашему возвращению. Помнишь, что надо найти?» «В общих чертах». «Ничего страшного. «Главное, что у тебя всегда есть кому подсказать», — улыбнулась девушка, протягивая сложенный в четверо лист бумаги. «Это список самого необходимого, того, что нужно найти в первую очередь. Название общее, потому что мы не уверены, что в магазинах что-то осталось, но необходимый минимум тебе должен попасться». «Отлично, спасибо большое», — кивнул Максим. «Хорошо, что на тебя всегда можно положиться». «Я тоже остаюсь», — проговорила Тина. «Вам, скорее всего, придется сражаться, а ты знаешь, как на меня вид крови действует, даже чужой». «Хорошо, но ты-то хоть со мной?» — с надеждой спросил парень, глядя на младшую. «Конечно! Мог бы и не спрашивать». Маша тут же повисла у него на шее. «Ты мой!» «А значит, я от тебя ни на шаг». «Конечно, твой», — кивнул Максим с облегчением. «Поехали». Небольшой армейский грузовик, по компоновке больше напоминающий джип, завелся с первого раза. Двигатель заурчал, будто большая кошка, и широкие колеса потащили автомобиль вперед. Свежий снег слегка продавливался мягкими шинами. Колеи не было. Значит, они будут первыми, кто сегодня покинет ВВУ. Когда Тано остановил машину у подъезда, парень понял, что желающих набралось чересчур много. Все 40 человек. Столько в кузов бы не поместилось при всем желании, не говоря уже о ценном грузе, который им предстоит найти в развалинах библиотеки и книжных магазинах. «Берем с собой только 15 бойцов. Больше не влезет!» — крикнул Максим, перегибаясь через ответственного к окну. «Вадзаки-сан, вы должны остаться, чтобы быть переводчиком. Я прекрасно понимаю японский, так что мне вы не нужны». «Господин, не лучше ли взять больше бойцов?» — с сомнением спросил Тано. «По крайней мере, 30 человек легко войдут». «Нет, не лучше», — отрицательно покачал головой Макс. «У нас потом грузов будет много. Уже минут через 20 придется загружаться самым ценным, что у нас есть, знаниями. Если, конечно, ничего после нас с библиотекой не случилось». «Как прикажете», — нехотя кивнул Тадаки. «Ниппо, брат, я рассчитываю на тебя». «Конечно, сделаю все в лучшем виде. Клан Минато не будет опозорен». «Поехали!» — нетерпеливо прикрикнул парень, нервно поглядывая в зеркало заднего вида. С секунды на секунду их может хватиться Татьяна или ее вездесущий ассистент. Тогда уж точно его никуда не отпустят. Нужно было спешить, а они тут любезничали. «Как прикажете, господин Феронов», — кивнул самурай, выводя машину за ворота. «Здесь направо, я покажу дорогу. Просто следуй указаниям», — сказал Максим, быстро вспоминая, каким путем они в прошлый раз добирались до библиотеки. К счастью, места все были узнаваемые, хоть пятиэтажки и занесло так, что нижних этажей не было видно. Дорога, которая в прошлый раз у них заняла больше часа, сейчас показалась приятной прогулкой. И все было бы хорошо, вот только здания на месте не было. Макс мог поклясться чем угодно, что они не перепутали направление. Но в знакомых дворах даже кустарника и деревьев было не видно, почти ровная площадь. Разве что один из снежных холмов чуть выше других. «Черт, но не могло же ее так занести снегом», — удивленно пробормотал Максим, оглядываясь по сторонам. «В прошлый раз мы через дверь на первом этаже входили, а теперь что? Даже окон третьего не видно. Снега столько не выпало». «А ничего, что мы ее подорвали», — усмехнулась Маша. «Не переживай. Наверное, просто конструкции не выдержали после взрыва. Вот снег и подмял их под себя». «Может быть, конечно», — с сомнением проговорил парень. «Но как-то странно. Нас же тогда выдержало. Мы же прямо здесь сражались на крыше». «Прикажете выгружаться и копать, господин?» — спросил Тано. «Нет, не стоит», — отрицательно покачал головой Максим, залезая в настройки нейроинтерфейса. «У меня есть карта города. Уверен, что на такое большое поселение ни одна библиотека приходится. Ну и школ несколько». «Три, если быть точным», — подсказал кот, наконец соизволивший появиться после того, как Максим его проигнорировал. «Скидываю точки интереса и маршрут». «Кому еще?» — не сразу понял парень. Но потом вспомнил, что Маша тоже была в его сети. Прямо здесь и сейчас. Взглянув на младшую, он оторопел. Было видно, как лицо девочки на мгновение преобразилось, стало похоже на то, которое она носила в виртуальности. Но потом наваждение пропало. «Что еще за черт?» «Тоже мне, отличник», — насмешливо сказала она. «Это называется дополненная реальность. Ничего такого. Уже почти 100 лет используется. Ну или не используется. Ты же сам, когда двигатель перебирал, с чертежом сверялся. И ничего». «Да, извини, не подумал, что так бывает». «А...» — он на секунду задумался. «Навсегда ты можешь так измениться?» «Для тебя хоть сейчас. Только помни, что видеть меня такой можешь только ты», — улыбнулась девочка. «Остальным придется подождать до моего 16-летия». «Ну, так уже менее интересно. Ладно, не надо. И так психом считают. Еще буду видеть то, чего нет, совсем засмеют». «Меня, например?» — хохотнул царь. «Или его?» — показал он на Ерма. «Все, прекратите, понял я вас. Дальше некуда», — устало сказал Максим и начал разглядывать карту. Логичнее всего, конечно, было пойти по порядку, просто осматривая все учебные заведения, библиотеки и букинистические магазины. На принципах простой очереди. Кто ближе, к тому первому и ехать. «Едем в школу», — сказал он, отметив маршрут, который тут же отобразился у него на мини-карте. «Я покажу путь». Тадаки молча кивнул и, вывернув руль, послал машину вперед. До первой остановки они добрались меньше, чем за 15 минут. Здание торчало из снега, словно обелиск древней цивилизации. Большие панорамные окна были занесены до середины второго этажа. Вот только от самого дома шел небольшой столбик белого дыма. Внутри явно кто-то находился, а значит и путь был. Пусть они его и не видят. Искать главный вход под 2-метровым слоем снега было глупо, так что они просто объехали здание по кругу, почти сразу найдя протоптанную тропинку, ведущую к разбитому окну. Кто бы ни был внутри, он потрудился укрыть вход большим одеялом. Наверное, чтобы не пускать внутрь холодный воздух. «Выгружаемся», — кивнул Максим, открывая двери. «Нам повезет, если тут кто-то из местных. Может, они нам помогут с поиском нужных вещей». «Да, господин», — без возражений согласился Тадаки. Выключив зажигание, он дважды ударил по задней стенке кабины. В кузове тут же раздались оживленные голоса. Макс не разобрал, о чем именно они говорят, но это явно было что-то веселое. Похоже, они тоже радовались, наконец, выбраться из душного корпуса, чтобы принести пользу. «Возьмите сумки и следуйте за мной!» — крикнул парень, спрыгивая вниз. Он сходу провалился по колено, снег еще не успел слежаться. Да и оттепели, которая превратила бы его в лед, не было давненько. Чудо, что машина вообще держится на таком. Оглянувшись, Максим увидел, что самураи подготовились, и каждый привязал к подошвам небольшие широкие дощечки. Получалось нечто среднее между снегоступом и лыжами. Надо и мне сделать подобное. «Хотите, я отдам вам свои?» — тут же спросил Тано. «Нет, спасибо. Мы же сейчас в помещение войдем. Там-то они мне не понадобятся», — весело ответил Макс, нащупывая на бедре пистолет. «Пусть впереди еще 5 метров, но никто не гарантирует, что в здании школы их не ждет засада зараженных, как на складе. Но опасения оказались напрасны. Сразу за пологом импровизированного входа находился большой класс. Парты были разобраны. Остались только металлические части. Деревянная столешница сохранилась только на последней, самой дальней, и та была наполовину оторвана. По обстановке Максим сразу сообразил, что помещение нежилое. Нужно было идти дальше. «Господин, разрешите, мы пойдем впереди?» — осторожно спросил Тадаки. «Для нас будет бесчестием, если вы попадете в беду, когда рядом находятся воины». «Ну, если так ставить вопрос», — нехотя согласился парень, — «тогда, конечно, идите. Но вы же понимаете, что бы тут ни пряталось, это оно должно нас бояться, а не мы его». «Безусловно, господин, мы прекрасно помним вашу силу», — кивнул самурай, — «и никто не смеет ее преуменьшать. И все же я предпочту, чтобы перед вами шло несколько человек, как и позади. Так будет безопаснее. Мы все опытные воины и сумеем не попасться под атаку». «Ну хорошо», — улыбнулся Максим, пропуская японцев вперед. «Пусть меры предосторожности и будут излишними, раз так всем спокойнее». Они прошли несколько классов, прежде чем нашли нужный. Дверь в него была плотно закрыта. Снизу проложена чем-то или законопачена, но возле петель оставалась открытая щель, через которую в темноте стали видны блики огня. Обрадованный парень пошел вперед, но Тадаки остановил его жестом. Японцы встали по обе стороны двери, обнажив и подняв мечи. Затем самый здоровый разбежался и вышиб ее вместе с косяком. Отряд рванул внутрь, и почти сразу раздался жуткий визг и отборный мат. Максим, вбежавший вслед за Машей, увидел, как двух женщин и мужчину прижали к стене самураи. Девушки, не переставая, кричали. Их защитник молча сопел, выставив перед собой острый железный прут. «Успокойтесь!» — крикнул Макс, выходя вперед. «Опустите оружие! Они нам не враги!» — сказал он на русском, а потом на японском. «Они?» — простонала женщина, показывая дрожащим пальцем на Тадаки. «Эта серокожая тварь похитила мою сестру, когда мы пытались добраться до ледокола». «Все в порядке. Заложники возвращены на Москву. Многие переселились на ВВУ в часе ходьбы отсюда», — успокаивающе сказал парень. «Я нарисую вам карту. Там есть тепло, еда и медикаменты». «И зачем же вы тут рыскаете, если там все хорошо?» — спросил мужчина, быстро переводя взгляд с одного японца на другого и не опуская свое импровизированное оружие. «Мы ищем учебники», — просто ответил Максим. «У нас их слишком мало, и только для старшего уровня, для студентов, а нам нужны школьные». «Школьные?» — переспросила женщина. «Зачем?» «Мы собрали больше 800 детей. Им нужно дать образование», — почти гордо ответил парень. В конце концов, это именно его решение было о спасении всех невинных. «Пора», — шепнул один из самураев. «Нет, постойте, они сейчас сами сдадутся. Не нужно лишних травм», — не оборачиваясь, сказал Максим, приняв слова японца за сигнал к общей атаке. «Это на ваше благо, господин», — строго произнес Тадаки. «Пригнись!» — крикнул Ерм, и Максим тут же подчинился, припадая к земле. Советом своего боевого ассистента он следовал беспрекословно, и не зря. Длинный самурайский клинок ударил туда, где еще секунду назад была его голова.